Глава 6. Я не смог поверить своим глазам. Я смотрел на Титуса и Тину, наблюдая за тем, как их нейтральное магическое ядро приобретает элемент. «Как вы это сделали, вождь?» — спросил я иного, наблюдая за тем, как сердце одного из фангов стало ярко-красного цвета, а второго — синим. «Сила говорящего с духами. Я еще и не такое могу», — усмехнулся избранник угла. «Но что вы сделали?» — спросил я. «Раскрыл истинную природную силу этих благородных зверей», — ответил иной. Интересно, не из-за друидов ли в разломе появляются магические звери, достигшие следующей ступени эволюции? Вроде того Скорха, которого мы встретили и убили ранее. Возможно. Видимо, им каким-то образом удается на полную раскрыть потенциал магических зверей. Сильно, очень сильно. «Кстати, они не только стали сильнее, но и умнее», — улыбнулся вождь и, присев на одно колено, потрепал фангов по макушкам. Сердце кольнуло ревностью. «Только я могу так с ними делать». «Титус, Тина!» — позвала к себе волчат, и они подошли ко мне и, с интересом уставившись на меня, сели. «Хорошие звери!» — довольным голосом произнес избранник угла. «Сильные!» — добавил он, вставая с колена. «Спасибо!» — провел рукой по голове Тины, а затем и Титуса. Такое ощущение, будто бы у них и шерсть стала другой. Более жесткой, что ли? А возможно, мне и кажется. А может, и нет. «Умнее насколько?» — спросил я, посмотрев на вождя. «Намного», — ответил мне иной. «Команды смогут выполнять сложные», — добавил он, смотря на фангов. «Могу я задать еще один вопрос, вождь?» — спросил я иного. «Задавай», — кивнул он. «Тогда, когда мы только-только встретились, что это были за путы? Это что-то живое?» Задал я вопрос, который давно не давал мне покоя. Мой собеседник усмехнулся. «Идем». Он кивнул куда-то в сторону и, не дожидаясь моего ответа, первым пошел в известном только ему направлении. Я последовал за ним, и вскоре мы оказались в месте, которое больше всего напоминало сад. Вот только на грядках росли совсем не цветы, фрукты или овощи. Казалось, меня было сложно уже чем-то удивить, но вождю детей гнили это удалось. И я бы даже сказал, что очень. На какой-то момент я даже лишился дара речи, когда увидел экспонаты, которые здесь выращивали. Но довольно быстро пришел в себя. «Это магия говорящего с духами», — в очередной раз усмехнулся избранник угла, которого, видимо, забавляло то, как я реагирую на все, что вижу в его деревне. «Она и на такое способна». «А они разумные?» — спросил я вождя, разглядывая растения всевозможных форм, цветов и размеров, которые выглядели довольно угрожающе. Вернее, будет сказать, даже не так. Все магические растения выглядели очень и очень угрожающе, но одно среди них выделялось больше всех. «Вполне», — ответил избранник угла. «А это?» Он указал на цветок, который больше всех привлекал к себе внимание, и на который я как раз смотрел. «Мое лучшее творение», — гордо заявил он. «Это оно меня?» «Да», — кивнул вождь. «Ар-Ахнана, подойди», — произнес иной. И растение, которое до этого момента просто стояло на месте и покачивалось из стороны в сторону под дуновениями ветра, вдруг ожила, и все ее многочисленные щупальца лианы зашевелились. И оно двинулось в нашу сторону. «Магия друидов — это нечто», — подумал я, смотря на приближающийся цветок, который больше всего напоминал мне мухоловку из моего мира. «Не боишься?» — удивился мой собеседник, когда ни один мускул не дрогнул на моем лице, стоило растению приблизиться. «Совру, если скажу, что нет», — честно ответил я вождю. И он усмехнулся. «Но вы-то рядом и точно не дадите меня сожрать». «И правильно делаешь», — произнес он и вытянул руку вперед, в последний момент усмехнувшись. «И да, ты прав, не дам». Стоило ему это сделать, как растение потянулось к нему своим цветком и начало издавать странные звуки, отдаленно напоминающие мурчание. Затем монстр открыл пасть. Мне пришлось воспользоваться всей своей выдержкой, чтобы не отшатнуться, когда я увидел огромную пасть, усеянную клыками-иглами в несколько рядов. 1, 5, 12. Посчитал я количество рядов. «Да уж, не хотел бы я оказаться внутри этой пасти», — подумал я. А буквально в следующий момент из нее высунулся огромный бордовый язык, который устремился к руке избранника угла и начал облизывать ее. «Видишь, какая ласковая», — усмехнулся иной. «Ага», — скептически произнес я, ибо зрелище это было хоть и не мерзким, но довольно странным. «А для чего нужны остальные?» Я кивнул на другие живые растения на огороде. «У всех разные цели и предназначения», — ответил иной и что-то прошептал своей Ар-Ахнане. Одно из щупалец растения сразу же устремилось к другому растению, и что-то с него сорвав, вернулось. Вождь вытянул руку, и на его ладонь упал какой-то черный плод. «Держи!» — он кинул его мне. Ловко поймав не то фрукт, не то овощ, я внимательно посмотрел на него. По текстуре он был шершавый, и когда я поднес его к носу, оказалось, что в отличие от практически всего растущего в деревне иных и в окрестностях болота, этот плод имеет приятный запах. «Что это?» — поинтересовался я. «Еда. Попробуй», — кивнул мне избранник угла. «Ну, чем меня только тут не травили. Не думаю, что он будет хуже, чем кровь их священного древа или чем та их огненная штука, которую угостил меня вождь. Недолго думая, я откусил кусочек. Удивлению моему не было предела, когда обнаружилось, что помимо приятного запаха, черный плод обладал еще и приятным, сладковатым, немного с горчинкой вкусом. «Нравится?» — спросил вождь. «Да», — кивнул я и откусил еще кусок. Мякоть оказалась желтой, и в ней практически не было семечек. К слову, как раз они и придавали горечь этому плоду. «Странный ты, Люк», — покачал головой мой собеседник. «Почему?» — удивился я. «Это же невозможно есть», — произнес избранник угла, и его лицо скривилось. «А, так это должна была быть его очередная шутка и повод посмеяться. Ясно. Что ж, не получилось. А мне наоборот нравится», — ответил я иному. И тут в моей голове возникла интересная мысль. А уж не по-разному ли мы ощущаем вкус всего, что едим? Не удивлюсь, если рецепторы этих полуразложившихся иных работали совершенно по-другому, и то, что для них было вкусным, для меня было настоящей отравой. И наоборот. Я сделал еще несколько укусов, не без удовольствия наблюдая за тем, как вождь племени детей угла морщится. «Вы их, получается, сами не едите?» — поинтересовался я, доев плод. «Едим, но в основном мы с Ла-Ан», — ответил мой собеседник. «Хм, а вот это уже интересно. Видимо, мякоть этой черной штуки как-то связана с магией. Я использовал магическое зрение и уже не сильно удивился, когда увидел, что теперь в моем организме появился еще один вид энергии. В этот раз она была белого цвета. А зачем, раз вам не нравится?» — поинтересовался я, чтобы проверить свою догадку. «У вас, человеков, это называется манафрукт», — пояснил вождь. «Но среди нашего народа они зовутся унхары и растут на деревьях, которые выросли из слез Великой Матери», — добавил избранник угла, смотря мне в глаза. «Съев такой, ты получаешь благодать Великой Матери, и внутренняя энергия в теле быстрее восстанавливается». Он кивнул своему растению, и оно сорвало еще один плод и передало своему хозяину. Вождь не стал есть, убрав его в поясную сумку. «Пойдем, Люк», — произнес он и отправился в сторону центра деревни, где у него располагалось жилище. Как бы мне ни хотелось остаться здесь и еще хоть немного понаблюдать за местной растительностью, узнать побольше об этих существах растительного происхождения чуть больше, других вариантов, кроме как пойти вслед за иным, у меня не было. Несмотря на то, что я выжил после их странного обряда, называют гостем, и мне вернули все мои вещи, ощущение, что я тут пленник, у меня не пропало. И это было неудивительно, ведь все так и было. Догнав и поравнявшись с вождем, я спросил: «А когда мы отправимся на охоту?» Мне уже не терпелось поскорее посмотреть, что из себя представляет это событие, и, конечно же, в нем поучаствовать. «Скоро, Люк, скоро», — усмехнулся избранник угла. «А кто-то из людей принимал уже в ней участие?» — спросил я. «Да, и довольно много», — ответил иной, чем изрядно удивил меня. «Я-то думал, что мне предложили поучаствовать в этом мероприятии как почетному гостю, ведь я был первым, кто пережил их священный обряд. А на деле получается совсем другое». «Только в другой роли», — добавил мой собеседник, и на его лице появилась улыбка. «А, так вот он о чем. В качестве приманки?» — сразу же понял я. «Верно», — кивнул иной и громко рассмеялся. «Заходи». Пока мы разговаривали, я и сам не заметил, как мы оказались возле шатра вождя. Воспользовавшись приглашением, я зашел внутрь, и мне в нос сразу же ударили многочисленные запахи, которые я бы никогда в жизни не рискнул назвать приятными. У меня снова заслезились глаза, и мне пришлось использовать магический доспех, чтобы не только защитить глаза, но и немного заглушить запах. Уверен, будь на моем месте обычный человек, его бы уже давно тошнило, или он валялся бы в глубоком обмороке. А причиной всему этому были многочисленные блюда, которые были выставлены на шкурах. «Поужинаем, и можно будет выдвигаться», — довольным голосом произнес вождь, и, подойдя к очагу, занял свое привычное место. «Присаживайся», — — указал он на место с противоположной от блюд стороны, и я занял его. «Лаан, посиди с нами», — пригласил дочку иной. И та вышла из темноты, где, видимо, и сидела, дожидаясь разрешения своего отца. «Благодарю, отец», — сказала принявшая разложение и тоже села за импровизированный стол. «Налей». Он кивнул ей на бутылку настойки, которую мне уже приходилось пить. «Ладно, во второй раз будет не так тяжело, да и ядро уже к нему адаптировалось», — подумал я, наблюдая, как девушка разливает содержимое бутылки по чаркам. «И себе». Он кивнул на пустую чарку рядом с ней. Перечить своему отцу она не стала, но налила себе с явной неохотой. «За удачный ваанг!» — громко произнес избранник угла свой тост и высоко поднял руку. «За ваанг!» — поддержала вождя и невольно улыбнулся, наблюдая за шаманкой, лицо которой выражало все эмоции, среди которых в основном преобладали печаль, боль и безысходность. «Бедняжка!» — усмехнулся я про себя. А затем, дождавшись, когда выпьет друид, сам закинул чарку в себя. А что, не так и плохо. Гнилые болота. Разведгруппа Жозе Жумельяка. «Хорошо, что я послушал до Журиньи», — подумал Жумельяк, когда они все грязные, потные, а кто-то еще и раненый добрались до небольшого убежища, или, как их называли в проклятых землях, безопасной точки, которые были раскиданы по всей территории другой стороны разлома. Причем большая часть у Галларии и Иллерии были одними и теми же. А все благодаря стражам, камням со странной магической силой, которые отпугивали не только магических зверей, но даже и иных. Открыть природу данного явления вот уже столетия пытались умнейшие ученые мужи как Галларии, так и Иллерии, но пока безрезультатно. А все дело в том, что стоило стражу покинуть проклятые земли, как он сразу же терял свою силу и становился бесполезным. А еще эти камни нельзя было сдвигать или переносить. Когда их только обнаружили, то каждая из противоборствующих стран, конечно же, попытались унести стражи к своим фортам и другим фортификационным сооружениям, но стоило только их сдвинуть с места, как они за несколько дней теряли свою силу и становились обычными камнями. Из-за этого Галларии и Иллерии даже пришлось подписать специальную конвенцию по поводу стражей, где странам запрещалось как-либо взаимодействовать с камнями. И, конечно же, не менять их местоположение был одним из главных пунктов. «Все, отдыхаем», — скомандовал Жумельяк и устало потер глаза. Он не спал уже больше суток, но не физическая усталость доставляла ему проблемы. Сын кардинала был магически истощен, и вот это сильно сказывалось не только на его выносливости, но и на умственных способностях. «Жозе!» К нему подошел Батиста. «Мои ребята сейчас сделают ужин. Вам обязательно нужно поесть и поспать», — произнес наемник, смерив своего командира обеспокоенным взглядом. «Со мной все в порядке», — спокойно ответил Жумельяк, усаживаясь на корень, который торчал прямо из земли. «Не похоже», — покачал головой наемник. «На вас лица нет». «Я справлюсь», — ответил Жозе и посмотрел своему собеседнику в глаза. Батиста тяжело вздохнул. «Хотя бы поспите, пока есть время», — произнес воин и, покачав головой, пошел к своей группе. Жумельяк открыл поясную сумку и, немного покопавшись, выудил из нее небольшой флакончик, внутри которого светилась светло-голубым светом жидкость. Это была магическая эссенция. Таких пузырьков у него было всего два, и каждый из них стоил целое состояние. Но сейчас не время экономить. Сын кардинала практически валился с ног, а до конечной цели его группы было еще слишком далеко. Откупорив крышку, он выпил содержимое, и его живот сразу же скрутило невыносимой болью. Тело отвергало магическую энергию в чистом виде, и Жозе едва сдерживался, чтобы не застонать. Стиснув зубы и повернувшись спиной к остальным, он терпел боль, потому что так было нужно. Закончилось все через несколько минут. Магическая эссенция растеклась по его организму, и его ментальное тело начало понемногу принимать ее, а магическое сердце считать своей. Вскоре его манна восстановилась. А значит, одной проблемой было меньше. Но осталось много других. Им практически пришлось покинуть болото, чтобы найти безопасный ночлег в небольшой пещере, которая была образована корнями крупного дерева, вылезшими наружу. Чтобы в ней могло поместиться больше человек, людям пришлось еще немного углубить ее, сделав из нее что-то вроде землянки, посреди которой торчал магический камень-страж, представлявший собой обелиск около 1,5 метра высотой, основание которого уходило еще настолько же в землю. «Жуль, можно вас?» — позвал здоровяка Жумельяк. «Да, Жозе», — произнес Дежурни, поравнявшись со своим командиром. Выглядел он, к слову, не лучше его самого. Сказывался лишний вес и распутная жизнь, в которой было очень много вина. «Как вы себя чувствуете?» Сын кардинала смерил его изучающим взглядом. «В порядке», — — ответил его собеседник, явно храбрясь. Как и Жозе, Жюль тоже очень устал. Но, в отличие от своего командира, ему хотя бы не пришлось пользоваться магией. Ну, или не так много, как кардинальскому сыну. Поэтому магического истощения у здоровяка не было. «Скажите остальным, что сегодня вы пропускаете караул», — произнес Жумельяк. «Жозе, но я могу». «Это приказ, Жюль», — произнес он таким тоном, что де Жориньи сразу понял, что спорить со своим собеседником бесполезно. «Скажите лучше, что вы еще знаете о том, что сейчас происходит на болоте?» — поинтересовался у здоровяка Жумельяк. «Не особо много. Вроде как это лучший день для охоты, и многие твари выходят из своих убежищ, чтобы славно отожраться. Эх!» Жюль горько усмехнулся. «Значит, это еще опаснее, чем я предполагал», — подумал сын кардинала. «Хорошо, спасибо, это все», — произнес Жумельяк. «Свободны», — добавил он. Но де Жориньи не спешил покидать его компанию. «Может, Анри вас немного...» «Со мной все в порядке», — холодным тоном процедил Жозе. «Если у него есть магическая энергия, пусть лучше займется ранеными», — добавил он голосом, в котором даже здоровяк почувствовал нотки раздражения. «Он уже занимается», — буркнул в ответ его подчиненный и пошел к своим. «Спасибо», — бросил ему вдогонку Жумельяк. «Возможно, то, что вы мне рассказали о том, что происходит сейчас на болоте, спасло многие жизни», — добавил он. «Пожалуйста», — улыбнулся в ответ де Жориньи и ушел, оставляя командира разведгруппы одного. «Интересно, что там сейчас происходит на болотах?» — подумал сын кардинала. Достав из магической сумки карту, начал ее изучать. «Как же это все не вовремя?»